«Ты хочешь сделать это здесь?» — спросила Кэтрин. «По-моему, это место ничем не хуже любого другого. Подержи руль, пожалуйста». Они поменялись местами, лодка под ними вильнула. Кардинал вынул темную урну из мешка, который предоставило им похоронное бюро. «А я думал, что закон запрещает развеивать прах над озером», — проговорила Кэтрин. «Верно», — ответил кардинал, — «запрещает». Он пытался сообразить, как открывается урна. Это был тяжелый черный предмет, сделанный из резины или чего-то подобного. На нем не было никаких выступов, никакой ручки, за которую можно было бы ухватиться и потянуть, ничего отвинчивающегося. «А что тебе скажут, если тебя застукают?» «Копы?» «Заставят собрать все обратно». «Нет, я серьезно». «Скорее всего, выпишут небольшой штраф», — ответил кардинал. «Думаю, мне понадобится открывалка». «Хочешь, я попробую?» «Не надо, у меня своя методика». Кардинал вынул перочинный нож и стал подцеплять крышку. Когда он ее снял, внутри оказался прозрачный пластиковый пакет размером с полуфунтовый мешочек муки. Он был набит бледно-серым прахом. Почти все частички были мельче ногтя на его мизинце. «До сих пор не верится, что его нет», — сказала Кэтрин. «Он был такой жизнерадостный». Кардинал развязал узелок и открыл пакет, по-прежнему держа урну на коленях.